Часть четвертая. Зарядье. Бывшая гостиница «Россия». Находясь у пандусов бывшей гостиницы «Россия», рассмотрим местность между Варваркой и Москвой-рекой, издавна называвшейся Зарядьем. Нужно очень сильно напрячь воображение, чтобы представить себе на этом месте район невероятно скученной застройки, занимавший треть территории Китай-города. Зарядье означало «за рядами», то есть за торговыми рядами, а их было три – верхние, нынешний ГУМ, средние, мимо которых мы пройдем, и не сохранившиеся нижние, у нынешнего Москворецкого моста. До строительства Китайгородской стены Зарядье плавно переходило в шумную пристань. Здесь разгружали и перегружали суда, возникали товарные рынки и склады, говорили здесь на всех известных и неизвестных языках. Вырос целый город узких улочек и тупичков. От Варварки вниз спускались переулки Зарядьевский, Псковский, Кривой, поперек шли переулки Мокрецкий, Ершовский, Большезнаменский. В XIX веке Зарядье начинает застраиваться кирпичными доходными домами, но и они подчиняются лабиринтному характеру этого места. Многоквартирные дома были без привычного подъезда, вход в комнаты был с открытых галерей, сами комнаты были не больше 7 метров, и все выходили на общую кухню. В прогулках по Москве, вышедших в 1917 году, читаем. Здесь ряд больших, малых и мелких торговых и промышленных предприятий и лавок, принадлежащих представителям всех национальностей. Тут и персы, и армяне, и евреи, и русские. Прогулка по этому совершенно своеобразному кварталу Москвы, имеющему громадное значение в торговой жизни нашей столицы, очень интересна и поучительна. С 1826 года в Зарядье находилось Глебовское подворье, единственное место в Москве, где дозволялось останавливаться еврейским купцам, вследствие чего весь район превратился в своего рода еврейское гетто. В Зарядье жил краевед Иван Белоусов, его книга «Ушедшая Москва» – уникальное свидетельство той эпохи. Вся эта местность была заселена мастеровым людом. Некоторые дома сплошь были наполнены мастеровыми. Тут были портные, сапожники, картузники, токари, колодочники, шапочники, скорняки, кошелевщики, пуговичники, печатники, печатавшие сусальным золотом на тульях шапок и картузов фирмы заведений. Здесь же читаем и то, что Зарядье в начале 70-х годов 19-го столетия было заселено евреями. К концу 70-х годов в Зарядье было уже две синагоги, и вся торговля была в руках евреев. Некоторые переулки представляли собой в буквальном смысле еврейские базары, ничем не отличающиеся от базаров каких-нибудь захолустных местечек на юге. Низкое положение на заболоченной земле у вечно кишащей пристани определяло и статус этой части Китай-города. Здесь были самые настоящие трущобы, которые могли бы посоревноваться по своему убожеству со знаменитой Хитровкой. Грязные улицы, прилипшие друг к другу дома с невообразимыми лабиринтами переходов – все это хорошо видно на старых фотографиях. Именно по этой причине новая советская власть решительно взялась за ликвидацию этого уродства под стенами Кремля. Конечно, всегда жаль, когда что-то сносится, но следует признать, что самое ценное в Зарядье было сохранено – это варварские храмы, палаты бояр Романовых. Уцелел и храм зачатия Анны, что в углу, то есть в углу Китайгородской стены. Небольшая церковь сейчас оказалась в зоне строительной площадки на месте снесенной гостиницы «Россия». Зачатьевская церковь – одна из самых древних в Москве. Дошедшая до нас каменная церковь сооружена в первой половине XVI века и древнее, например, собора Василия Блаженного. На месте Зарядья планировалось построить одну из восьми задуманных Сталином высоток. Архитектором здания наркомтяжпрома был назначен Дмитрий Чечулин, бывший в то время главным архитектором Москвы. Ему принадлежит и стоящая неподалеку высотка на Котельнической набережной. Народный комиссариат тяжелой промышленности был главным сталинским министерством, флагманом индустриализации. Возглавлял его одно время сталинский любимец Серго Орджоникидзе. Посему и место для высотки наркомтяжпрома было выделено у самых стен Кремля. Первоначально его хотели возвести на месте ГУМа, затем перенесли в Зарядье. По проекту Чечулина здесь должен был вырасти 32-этажный небоскреб. Кремль оказался бы игрушечным строением, зажатым между 400-метровой Вавилонской башней Дворца Советов и 285-метровой тяжпромовской махины. К счастью, пока после войны в небо стремились другие сталинские небоскребы, на месте Зарядья только раскопали котлован и вывели цоколь с вишневой гранитной облицовкой. Становилось очевидно, что строить эту высотку нельзя ни по архитектурным соображениям, ни по чисто инженерным. Заболоченные грунты бывшего Зарядья могли просто не выдержать массы 30-этажного небоскреба. Возможно, это осознавал и сам Чечулин, который тянул время, предлагал невероятно дорогие и сложные варианты украшения высотки. Со смертью вождя в 1953 году строительство прекратилось. Вот уж поистину нет человека, нет проблемы. Только в конце 60-х тот же Дмитрий Чечулин возвел в ставшем для него фирменном белокаменном стиле 14-этажный комплекс «Гостиницы Россия». В него вошли концертный зал на 2500 мест и два кинотеатра. Концертный зал был настолько удачен, что при сносе гостиницы в 2000-х годах ставился даже вопрос о его сохранении. В гостинице было 6000 мест по числу участников съездов КПСС, которые здесь размещались. Отель даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в Европе. Строительство гостиницы спасло от забвения храмы Варварки. Они были отреставрированы, и останавливавшиеся здесь иностранцы могли любоваться образцами русской архитектуры. В 2006 году начат снос гостиницы. В Заряде планировалось строительство гостиничного комплекса из малоэтажных зданий, выдержанных в духе дореволюционной Москвы. Однако из-за возникших споров даже в 2010 году еще не до конца был разобран бывший концертный зал, и перспективы этой стройки неясны. Известно лишь, что только снос гостиницы «Россия» обошелся примерно в 250 миллионов долларов. Гостиница «Россия» стала известна всей стране благодаря еще двум фактам. Во-первых, здесь снимался культовый советский фильм «Мимино». Все помнят, как герои Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкрчана жили в тесном номере, перекусывали в кафе, находившихся на углах здания, и отплясывали в огромном ресторане гостиницы. Во-вторых, печальную известность России принес пожар 25 февраля 1977 года. Один из крупнейших пожаров советского периода произошел при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Он унес жизни 42 человек. Причем официально количество погибших в то время не сообщалось. Пройдем чуть дальше по Варварке к палатам Романовых.